Крэг стал внезапно решительным и деловым. А потом можете отправляться домой и делить гонорар. А вы, ребята, продолжайте записывать, чтобы можно было все слышать. Если она захочет облегчить душу, посмотрю, что она скажет в комнате с телефоном. Окей? Пошли. Трэг поехал. Выждав 2 минуты, Мейсон с Делой Стрит последовали за ним. Полицейская машина стояла перед домом. Лейтенанта Трэга не было видно. Один из ребят Пола Дрейка, из тех, кто наблюдал за домом, медленной походкой прошелся мимо машины Мейсона. Трэг только что вошел внутрь несколько минут, сказал он. «Знаю», — сказал Мейсон. «Кто его впустил, экономка?» «Нет, входная дверь была открыта». Постучав и не получив ответа, он открыл ее и вошел. «О, это уже интересно», — оживился Мейсон. В этот момент дверь распахнулась, и лейтенант Трэг поманил его рукой. Адвокат взбежал по ступенькам на веранду. «Парень, садитесь в машину», — скороговоркой проговорил Трэг. «Забирайте ребят Дрейка и к черту убирайтесь отсюда. Я только что позвонил в управление, чтобы они выслали нашу дежурную бригаду». «Хотите сказать?» — спросил Мейсон, что она... «Он ее задушил. Он действительно безумно влюблен в эту Шарлотту Моррей. Видно, когда Бэйн и эта Рикер начали обливать друг друга грязью и затеяли потасовку, то он в полудраке задушил ее. Возможно, он только надеялся, что она потеряет сознание, и он сможет удрать. Так или иначе, сейчас все перемешалось, и как найти выход, это уже моя забота. Запомните главное, микрофон в доме Бэйн поставил я. И немедленно уберите людей Дрейка. Передайте им, чтобы они убирались к черту и побыстрее. Как быть с Бэйном?» Понимающе задал вопрос Мейсон. «Это Шарлотта Моррей. Может быть в опасности, если он ринется туда, и не учите меня». Веско отчеканил лейтенант Трэг. «Не учите, как мне заниматься своим делом». Через 60 секунд полицейская машина с телефоном станет на якорь перед резиденцией Рапидекс. Если Бэйн покажется, они схватят его. «Мейсон, поторопитесь, пусть эти ребята исчезнут отсюда». Мейсон кивнул, подхватил Деллу Стрит под руку и побежал вниз по ступенькам веранды. «Ну, — сказала Делла Стрит, после того, как Трэг мягко прикрыл дверь за собой. — В конце концов, если рассудить, так будет лучше для всех. Она ведь действительно безумна, эта бедная Рикер. Это куда лучше, чем сидеть в камере смертников и ожидать казни». «Да уж, куда лучше», — мрачно согласился Мейсон. «Я отпущу ребят Дрейка, а вы пока позвоните в гостиницу и закажите уютную, хорошо протопленную комнату с большой просторной ванной». «Вы что это замыслили?» Брови Деллы поползли вверх. «А? Скажите им», — объяснил Мейсон, «что эта комната предназначена для Виктории Брэкстон и что она займет ее сегодня же». Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе «Кобзарь». Читал Николай Козий. Киев, 1992 год.